Жила на самом дне морском большая камбала. Она жила 2000 лет, она на все клала. И пусть шумели наверху и войны, и дожди, но знала твердо камбала: сиди и не пизди. Ведь камбала, ведь камбала ужасно умная была, была. И камбала, и камбала на все клала. Такие вот дела. А в море плавали над ней акулы и киты, но ей и дела не было до этой суеты. И колотили в барабан народы и вожди, но знала твердо камбала: сиди и не пизди. Ведь камбала, ведь камбала ужасно умная была, была. И камбала, и камбала на все клала. Такие вот дела. Но вот однажды как-то раз под лодки через шлюз на дно спустился водолаз спасать среди медуз. Он накануне пил агдам и водку, и коньяк с бальзамом рижским пополам, и было все ништяк. И поразила камбалу смертельная струя, на жопу вылезли глаза и слезла чешуя. В консервной банке камбала теперь в сельпо лежит. Такие вот у ней дела, лежит и не пиздит. Ведь камбала, ведь камбала ужасно умная была, была. И камбала на все клала. Такие вот дела. Камбала, ведь камбала ужасно умная была. И камбала, и камбала на все клала. Такие вот дела.